Глава третья. Операция глаза Роберта прошла успешно. Его глаза двигались нормально, без намека на косоглазие. У него были правильные черты лица, и теперь он стал вполне красивым. Записав его в школу Эстабрука, Мэри наблюдала, как он подходил к группе мальчиков, никогда ранее его не видевших. Ее восхитило выражение счастья на лице сына. Затем случилась беда с Эдвардом, хотя поначалу он просто стал вялым. Его глаза потускнели, лицо напряглось. Взяв его на руки, она почувствовала, что ему трудно дышать. Когда Авраам пришел на обед, она попросила его зайти к доктору Уоллесу. Уильям осмотрел горло Эдварда. Его гланды покраснели и покрылись пятнами. Приготовьте слабый раствор хлористого кальция, и пусть он почаще полощет горло. На следующее утро мальчику стало трудно глотать. Доктор Уоллес появился в 7 часов. Он сказал: «Авраам, позови дядюшку доктора Тодда. Мне хочется, чтобы он посмотрел горло Эдварда». Страх пронзил сердце Мэри. Дядюшка пришел, поднялся с одышкой по ступеням, сбросил тяжелое пальто, нацепил очки. Она слышала, как врачи обменивались фразами: припухшее дыхательное горло, воспаленная поверхность. Затем ее дядюшка заявил: «Похоже на начинающийся дифтерит. В городе есть несколько случаев». «Дифтерит?» Она почувствовала, как сжалось ее сердце. Уильям растворил 20 гранов нитрата серебра в унции воды, накрутил ватку на китовый ус и смазал раствором горло Эдварда. Мэри должна была проводить промывание через каждые 4 часа. К ночи дифтерит разыгрался в полную силу. Болезнь продолжалась 5 дней. Мэри и Авраам практически не раздевались, засыпая на 2-3 часа, когда мальчику не требовалась процедура. Она оказалась неутомимой нянькой, разумно соблюдающей предписанный врачами режим и неизменно сохранявшей спокойствие. Задачу облегчал нежный характер мальчика. Кризис прошел. Авраам собирался в марте к дню рождения купить Эдварду нормальную подростковую кровать. Мэри спросила: «А почему не сейчас? Я освобожу наверху свою комнату для шитья, и у него будет своя комната, как у Бобби. Ему это понравится». Авраам спустился вниз, чтобы купить кровать. К тому времени, когда ее привезли в дом, Мэри убрала из комнаты свои выкройки и патронки, а также отрезы. Рождество и Новый год прошли незаметно, за исключением дней, когда Аврааму приходилось быть в суде, все свое время он проводил с мальчиком. Однажды после 18-часового бдения Мэри убедила его оставить Эдварда и пойти поспать. Но, проснувшись среди ночи, она обнаружила, что он вернулся в комнату больного и сидел на жестком стуле, вглядываясь в обострившееся лицо сына. Шел 2-й месяц поправки, и у Эдварда вновь появились затруднения с глотанием. Доктор Уоллес обнаружил, что парализованы мягкое небо и глотка. На следующий день болезнь распространилась на глаза, и, несмотря на усилия полудюжины врачей из числа друзей, паралич захватил всю половину тела. В дождливое утро 1 февраля, после 52 дней болезни, Эдвард умер. Дрожа как от озноба, Мэри легла в постель и накрыла голову одеялом. Молния вспыхивала, и гром обрушивался на дом, спальню, постель, ее тело. Она рыдала, как никогда ранее ее сердце было разбито. «Наш малыш ушел. О, Авраам! Что сделали мы, чтобы он так мучился?» Господь дает, Господь берет. Он взял нашего маленького чудака. Он даст нам еще детей. Похороны были назначены на воскресенье. Авраам рано разбудил ее, вытер ее лицо влажным полотенцем, затем усадил в постели и подал чашку крепкого черного кофе. «Выпей, дорогая, это придаст тебе силы. Ты должна одеться. Преподобного дрессера нет в городе, но церемонию проведет преподобный Смит. Ты помнишь, я читал экземпляр его книги в доме твоего отца в Лексингтоне. Он прекрасный священник. Его молитва тебя успокоит». Она освободилась из его объятий. Его щеки также ввалились, а глаза утонули под тяжестью страдания. «Мэри, ты должна встать. Экипаж ждет нас». «Я не могу пойти». Она закрыла глаза. Наступила тишина. Когда она вновь открыла глаза, он был все еще рядом, мрачный, задумчивый. «Ты должна пойти, Мэри. Ты захочешь сказать «прощай», Эдди?» «Я уже сказала «прощай» тысячи раз». «О, Авраам, пожалуйста, не заставляй меня пойти, видеть, как его закопают. Я не вынесу этого». Он больше не настаивал. Она слышала, как закрылась входная дверь и отъехал экипаж. У нее началась лихорадка. Ночные кошмары перемежались с бредом. Она засыпала, затем вскакивала, ей казалось, что она слышит голос Эдварда. Ее охватил озноб, заставлявший дрожать все тело. В конце недели она сделала свои первые неуверенные шаги. К концу второй она появилась на кухне, занимаясь обыденной, но отвлекающей работой. А в следующее воскресенье утром пошла с мужем в первую пресвитерианскую церковь послушать проповедь преподобного Джеймса Смита. Священник был дюжим шотландцем. С нежностью говорил он о смерти, особенно малюток, и об утешении, которое дает вера. Боль ослабела, горе начало отступать.